Метро Григорий полюбил еще в далеком детстве, это был первый и единственный раз, до сего момента, когда он на нем ездил. Сейчас впечатления оказались другими. Многое изменилось. Толчая, суматоха, хамство. Плюс, сыщик недавно посмотрел отечественный фильм «Катастрофу» и слегка нервничал по поводу того, что если, не дай создатель, что-то произойдет, то все умрут и никого не спасут. Но все обошлось. Террористы не взорвали бомбу, а поезд не сошел с рельс. Зато на своей шкуре Григорий убедился, что в столице на каждом шагу проверяют документы. С ним подобное произошло 6 раз, пока он добрался до места назначения. У входа в театр лейтенант пару минут посвятил изучению афиши, вчитываясь в названия спектаклей с пометкой «Детям до 16», которые больше напоминали названия порнофильмов. «Малышка у Карлсона», «Дядя Феодор», «Пес и кот» и другие. Усмехнувшись, сыщик зашел внутрь и скрылся за массивными деревянными дверями, за которыми его уже ждал директор театра. Им оказался полный, лысеющий мужчина невысокого роста, одетый в потрепанный костюм тройку. Он опирался на старенькую трость и больше походил то ли на Дэвида Суши, исполнившего роль Пуаро, то ли на Чарли Чаплина. Просеменив через холл, будто Трипия из «Звездных войн», мужичок широко улыбнулся и протянул руку, которую пожал вошедший следователь. «Моя фамилия Мельник», — представился Григорий. «Я по поводу исчезновения высшей примы». «Да, да, да, моя фамилия Шпак», — затараторил директор театра. «Может, я напрасно бью тревогу, но если она не появится через 2 часа, то придется отменить спектакль и вернуть деньги за билеты. Все бы ничего, но я уже пустил их в оборот, положил на депозит, 0,5% в день на 2 недели», — он вздохнул. «Да и дети расстроятся, что уж говорить об их папах. Давайте поднимемся в мой офис». Поклонник Суши и Чаплина жестом предложил проследовать гостю наверх. «Конечно», — развел руками Григорий и стал подниматься по широкой лестнице, ступени которой были покрыты красной ковровой дорожкой. Кабинет директора ТЮЗа, 13:20. Внутреннее убранство кабинета так и веяло волшебством. Все стены увешаны афишами, фотографиями актеров в костюмах сказочных героев. Напротив окна стоял большой 2-тумбовый стол красного дерева, за который разместился его хозяин, погрузив свои телеса в глубокое кресло-качалку. Мельник пристроился на задрипанном стуле, стоящем рядом. Осмотревшись, Григорий увидел и портрет императора, там, где тому и следовало быть, над дверью. На полотне государь был изображен в образе Ивана-царевича, скачущего на сером волке, естественно, в горностаевой мантии, со скипетром и державой в руках, и, само собой, в большой императорской короне, той самой, что снималась в фильме про неуловимых красноармейцев. «Итак», — сыщик откашлялся в кулак, — «почему вы уверены, что ваша сотрудница похищена?» «Милостивый государь», — начал директор театра, — «вы, вообще, ее видели? Это необычайных ХМ, талантов девушка. Одни ее, способности чего стоят? Позвольте, я продемонстрирую вам фото». Он залез в ящик стола и выудил оттуда толстую папку, которую протянул работнику сыска. Тот раскрыл портфолио, и его глаза буквально полезли на лоб. На первой же фотографии красовалась пышногрудая шатенка, затянутая в красный латексный купальник. Ее плечи покрывал такой же плащ, а голову – идентичная шляпка. «Ни хрена себе!» – присвистнул Мельник. «А я вам что говорил?» Директор пригладил лысину. «Талант, а какие же роли она исполняет? Вы меня простите, но с такой фактурой сниматься надо в фильмах для взрослых». Суши Чаплин усмехнулся. Его глаза забегали по сторонам. «Скажу вам по секрету», — он перешел на шепот, — «иногда мы этим и занимаемся, ну это, снимаем кино. Но вот Мария пока кабенится. Цену, видать, набивает. Сегодня мы играем «Красную шапочку», а без Марии, сами понимаете, нам не вытянуть спектакль. Главное действующее лицо, внучка. Детям все равно, а вот их папы будут расстроены». «Понимаю», — ответил Мельник, разглядывая фотографии пропавшей Геринг. «Вы звонить ей не пробовали? Может, она у друзей?» Директор тяжело вздохнул. «Бесполезно. Ее сумочку обнаружил сторож прямо у входа». «Сумочка есть, Марии нет. Телефон обнаружился внутри, среди охапки презервативов. Видимо, она куда-то собиралась». «Хорошо, я изымаю вашу находку в качестве улики до выяснения». Директор выудил сумку из-под стола и почесал за лысину. «Вы уж найдите ее, а то к нам в театр ходить перестанут». «Я постараюсь». Григорий достал из кармана джинсовки полиэтиленовый пакет и убрал в него редикюль Геринг. «Еще вопрос. У вас на входе видеокамеры есть?» Мне бы запись посмотреть. Конечно, конечно. Чаплин с уши кое-как выбрался из кресла-качалки и поманил следователя за собой. Пройдемте в комнату сторожа. Кабинет охраны Тюза. 14 часов минут. Комната охраны больше напоминала каморку папы Карла из золотого ключика Алексея Толстого. Обшарпанные стены, с которых свисали клочья облупившейся еще дореволюционной краски, пожелтевший от времени и протечек потолок, и, конечно же, баннер, пылающий камин с огромным котлом. Сам сторож больше походил на дворника из 12 стульев Ильфа и Петрова, чем на отца деревянного мальчугана. Широкие штаны заправлены в хромовые сапоги, гимнастерка и фуражка с треснутым козырьком. Зачем тратиться на форму, когда полно реквизита молью недоеденного? И, само собой, ружье, которое покоилось в данный момент на табурете. Сам секьюрити давал храпака на стареньком диване, закинув ноги на потрепанный подлокотник. Из еще более древнего транзистора, висевшего над дверью, лился очередной выпуск русланских недоновостей. «Приветствую вас, наши многоуважаемые радиослушатели. Император жив и здоров, а теперь новости правосудия. Продолжается следствие по факту продажи чиновниками оборонного министерства военных полигонов под строительство коттеджных поселков. Дело находится на контроле у великого председателя, поэтому пока никаких результатов нет». Известный политик Влад Вервольфович предложил простой выход из ситуации. Цитируем. «Проводить учения прямо там, посреди дорогостоящих строений. Таким образом, солдаты научатся вести боевые действия в городских условиях, приближенных к реальным. А кто из жителей элитных поселков против, те пусть катятся ко всем чертям. Их никто не заставлял покупать казенные земли». Конец цитаты. А теперь о погоде. На территории Русландии осень, местами возможны дожди. Директор театра, подпрыгнув пару раз, сумел таки выключить радиоприемник, отчего сторож, не открывая глаз, промолвил: «А по сапатке? Просыпайся, морда!» Ласково хихикнул представитель искусства. «Кузьмич, театр просрешь. Хрен там!» По-прежнему не просыпаясь, ответил тот. «Я все слышу. Мимо меня мышь не проскочит и комар не пролетит. Я в сторожах уже 40 лет, мастерство не пропьешь, хоть и пытался. Я пакость за версту чую». Поняв, что сон безнадежно испорчен, дедок продрал глаза, зевнул, едва не порвав рот, и скинул ноги на пол. Потянувшись, он встал и вытянулся в струну. Директор посмотрел на работника сыска и пожал плечами. «Кузьмич, это лейтенант из имперского сыска. Выдай, любезный, ему запись с видеокамеры». Тот, молча, опустился на пол, ровно наполовину скрылся под диваном и вылез обратно через минуту, держа в руке перемотанную скотчем VHS-кассету. Поднявшись, дед отряхнулся, подняв в воздух клубы пыли, и протянул запись мельнику. «Вот, ваш брать, так от не прое». Он закашлялся в кулак. «Не потеряйте, в смысле? Это у нас единственная пленка, верните к вечеру с. Я тут-то буду». Григорий принял из рук Кузьмича кассету. «А скажи, не видал ли ты чего подозрительного?» Сторож уже собирался увалиться обратно на диван и даже занес одну ногу, но слова офицера вернули его в прежнее положение и заставили вновь вытянуться в струну. «Никак нет, ваш брать. Ну, а саму приму видел?» «Видал, господин следователь. Пронеслась, аки фурия мимо моих покоев в первом часу ночи. Видать, торопилась шибко. Я только визг тормозов услышал, потом все стихло и меня сморило чуток. Обычно я не сплю ночью, а тут. Вы уж извиняйте, если что не так». Старика обуяла кручина. Он стянул фуражку и стал ломать ее в руках, как нашкодивший пацан. «Готов ответить по полной. Меня куда теперь, в бутырку или...» Мельник закатил глаза, разглядывая трещины на штукатурке. «Успокойся, отец, служи спокойно, мы с вами еще свяжемся, из города не уезжайте». Дед со спокойной душой надел фуражку и расслабился. «Да куда я денусь, у меня зарплаты на автобус не хватает». Григорий махнул рукой, давая понять, что дед может спать дальше, что тот послушно и исполнил, завалясь на диван. Уже через секунду по сторожке разлетелся храп. Сыщик вытащил телефон и набрал номер Аверина. «Максим, ты освободился, будь добр, подхвати меня у детского театра». «Хорошо, жду». Деятель искусств в лице директора проводил представителя закона до дверей, пожал руку, сунул в карман контрамарку на красную шапочку и раскланился. Сыщик же вышел под безоблачное осеннее небо столицы и вдохнул всей грудью, глядя на пролетающий над городом кукурузник, за которым развивалось полотнище с надписью «Жить станет лучше». «Ну, веселее, это точно. Жопа какая-то», — сплюнул мельник, И в этот самый момент к нему подкатил служебный форт с нахмурившимся Авериным за рулем. «Куда едем?» – спросил он через открытое окно. Григорий прислушался к своему урчащему желудку и сказал: «В управление, надо в столовку сходить, жрать хочу, где-то на улицах Москвы, 15 часов минут». Мимо пролетали дорогущие иномарки и редкие шедевры отечественной автомобильной промышленности. По тротуарам куда-то спешили тысячи горожан. Констебль умело перестраивался с одной полосы в другую, забористо матеря чайников и блондинок. «Куда прешь, лошадь? Поворотники включать надо, козел. Понакупают прав, уроды. Это ж сколько километров членов надо отсосать, чтобы купить последнюю модель Ламборджини». Мельник отодвинул пассажирское сиденье и устроился поудобнее, вытянув ноги. «Что там с садово-огородным вопросом?» Глухо, как в танке, Максим притормозил, пропуская очередной Lexus. «Естественно, у нас этой травы нигде нет. Я прозвонился по областным участкам, сам кое-где помотался, ничего. Может, где-то и торгуют из-под полы, но надо точно знать». Григорий вздохнул. «Бляха-муха, а по камерам у музея есть что-нибудь?» Засветился белый фургон примерно в то же время, когда произошло ограбление, но номеров не видно, а таких грузовиков в Москве тьма тьмущая. «Короче, голяк», — констатировал лейтенант. «Так точно», — подтвердил Аверин и надавил на клаксон, заглушив еле слышное кряканье чьего-то сигнала. Форд выехал на перекресток. Взвизгнули тормоза, а через мгновение служебный автомобиль развернуло и отбросило в сторону. Мельник со всего маха приложился головой о стойку. Раздался хлопок, и сыщик погрузился в открывшуюся подушку безопасности. «Макс, ты в порядке?» — через несколько секунд крикнул Григорий. «Да, ваш брать. А вы, а чего мне будет? Ты что, на красный проехал?» Констебль закашлялся, глядя по сторонам и потирая свезенную подушку лоб. «Никак нет, я соблюдаю ПДД и скоростной режим. Мы же представители закона, и нам его нарушать — стыд и позор. У вас кровь идет». Мельник махнул рукой и попытался вылезти из покореженной машины, но запутался в ремне безопасности. Кое-как освободившись, он выбрался на улицу одновременно с Максимом. Движение замерло. Во все стороны, насколько хватало глаз, растянулась огромная пробка. На перекрестке остались только форд с развороченной напрочь мордой и здоровый черный кадиллак со свезенным левым крылом и синей мигалкой на крыше. Из него выскочил толстяк в черном костюме и стал размахивать руками, приближаясь к полицейским. «Вы куда претесь, козлы?» «Сирены не слышали. Я депутат имперского собрания. Вы у меня с работы повылетайте». Мельник потер ушибленную голову и посмотрел на окровавленную ладонь. «Вы же на красный проехали», — сказал он и нарвался на новую порцию брани. Депутат подбежал вплотную и заорал на Аверина: «Ты что, по сторонам совсем не смотришь? Я мигалку для кого включил?» Констебль потерял дар речи, но ему на помощь пришел разозлившийся Григорий. «С каких это пор разрешено так разговаривать с полицейскими?» Он схватил орущего законодумца за грудки, встряхнул и сквозь зубы произнес: «Ты, гнида толстожопая, куда-то торопишься, а?» И он коротко ударил толстяка лбом по носу. Тот охнул и взмахнул руками. Мельник посчитал это нападением и ответил коротким джебом: «Спешишь предложить очередной бредовый закон, чтобы нам жилось полегче?» И провел удар в печень. «Ты чуть двоих человек не угробил, падла. Думаешь, мигалку нацепил и пуп земли? Я тебе ее сейчас в задницу затолкаю, сука. Получаешь миллионы еще и недоволен? Вот тебе наш рабочий крестьянский привет». Удар коленом в пах заставил депутата рухнуть на асфальт и забыться до приезда кареты скорой помощи. «В кабинете у себя командовать будешь, а тут я закон». На всякий случай работник сыска пнул лежачего носком ботинка в живот. «Нечестно, конечно, зато заслуженно». Зеваки, собравшиеся вокруг разбитого форда и снимавшие происходящее на камеры мобильных телефонов, зааплодировали мельнику. Тот сел на корточки и быстро обыскал побитого толстяка. Выудив из кармана пиджака депутатское удостоверение, лейтенант разорвал его пополам и бросил в приоткрытый канализационный люк. А всего через час подоспели сотрудники дорожной полиции и врачи. Григорий вкратце объяснил ситуацию, сказав, что пострадавший не представился и не продемонстрировал никаких документов, а сразу кинулся с кулаками, поэтому сыщикам пришлось обороняться. Все происходило в рамках закона, есть свидетели. Еще через час, когда составили протоколы и сняли показания, Мельник и Аверин направились к ближайшей станции метро, ибо форт не только не мог ехать, а вообще не подлежал восстановлению. «Глеб Егорович расстроится», — вздохнул Максим, протягивая шефу шаурму, купленную в ларьке. «Забей, по страховке все отобьют, а мы еще за моральный ущерб потребуем чемодан денег». Григорий впился зубами в еду и целиком погрузился в процесс употребления сомнительного продукта. Управление имперского сыска. Кабинет Жиглова. 17 часов 30 минут. Войдя в кабинет своего нынешнего шефа, Мельник удивился, застав генерала за совсем необычным занятием. Глеб Егорович стоял у окна в брюках, заправленных в начищенные до блеска сапоги, в рубашке, которую пересекали подтяжки, и обеими руками жал две двухпудовые гири, естественно, не выпуская изо рта дымящуюся папиросу. Увидев подчиненного, начальник сыска опустил спортивный инвентарь на пол, набросил китель и спросил, садясь на стул: «Ну что, друг сердечный, какие новости?» Мельник замялся. «Мы форт служебный разгрохали, в ДТП попали, столкнулись с каким-то депутатом на Кадиллаке, машина в хлам, сами целы», — нахмурился генерал, а Мельник скупо кивнул. «Задолбали уже эти слуги народа, на дорогах себя королями чувствуют, им морду за такие дела бить надо. Ты как считаешь?» «Целиком вас поддерживаю», — ответил Григорий и улыбнулся. Жиглов закинул ноги на стол и жестом пригласил лейтенанта присесть, что тот и исполнил. Начальник сыска достал пульт и включил телевизор. На экране возникла сексапильная силиконовая теледива, вещающая на всю страну. «Приветствую вас, наши многоуважаемые телезрители. Император жив и здоров, а теперь новости правосудия. Сегодня Павел Ахстахов предложил имперскому собранию пересмотреть мораторий на смертную казнь, чтобы применять оную к насильникам и убийцам несовершеннолетних. Депутаты долго совещались и приняли решение отказать известному адвокату, мотивируя свой ответ тем, что смертная казнь, будь то четвертование, колесование, забивание камнями, повешение, расстрел или какая другая, негуманное и бесчеловечное действие по отношению ко всему живому». К другим новостям. Камера сменила ракурсы ведущего. Министр образования подтвердил, что русланская система обучения самая лучшая в мире. На вопрос нашего корреспондента: «Почему тогда дети политиков и звезд шоу-бизнеса обучаются за рубежом?» Слуга Нарда ответил, цитируем: «Так им просто от дома недалеко. Глупо же фрахтовать яхту или самолет, чтобы добраться из Лондона до школы или института в Русландии. За время пути дети устанут от качки или воздушных ям, а им еще всякую алгебру делать». Конец цитаты. Впереди вас ждет блок погоды, а мы прощаемся с вами. Генерал хмыкнул и через минуту выключил телевизор, посмотрев не столько прогноз, сколько ведущую, и закрутил усы. «Хрен с ним, с Фордом что-нибудь придумаем. Завтра другую машину получишь. Я знаком с великим председателем, потолкую с ним про этого депутата, пусть накажет». «Да ну его, убогого», — отмахнулся Мельник и постучал кулаком по ладони. «Я по-свойски наказал уже. Вот и ладушки», — Жиглов застегнул френч на все пуговицы. «Что по делу, есть новости?» Григорий помрачнел и посмотрел на фикус, стоящий на подоконнике, словно прося у того совета, потом перевел взгляд на портрет сюзерена. «Пока тишина, свидетелей нет, с записями видеокамер еще работаем, с пропавшими дамами разбираемся. Ты уж не подведи, любезный», — генерал промокнул шею платком. «Найди эти столбы гребаные и Каменюку, но и про баб не забывай. Иди». Лейтенант встал, ударил каблуками и выпросил перед собой правую руку. «Ави, сюзерен, ави, ави», — отмахнулся Жиглов, и Мельник покинул резиденцию начальника сыска. Кабинет музея Воронцова, 19 часов минут. Григорий сидел за рабочим столом, на котором стоял телевизор, видеомагнитофон, электроника, и пытался присоединить одно к другому, зажав между головой и плечом мобильный телефон. «Да, да, все хорошо, дорогая, не беспокойся. Покушал». «Да не переживай ты так, все у меня нормально. Не знаю, дело запутанное. Кино собираюсь смотреть». «Нет, по долгу службы, какая порнуха. Сами-то как? Ну и ладушки. Малому привет. Пока, целую. И я тебя». Он отложил мобильник в сторону. «Любовь-морковь, сюсю-мусю-сю. На дворе век цифровых технологий, а я тут велосипед изобретаю». Наконец, штекеры вошли в соответствующие отверстия. Григорий включил аппаратуру и вставил кассету. На поиск нужных кадров ушло несколько минут, зато результат позволил сделать железобетонный вывод: Марию Геринг несомненно похитили. На пленке было видно, что звезда театра юного и не очень зрителя вышла на улицу. Несколькими секундами позже ко входу подъехал белый фургон, из которого выскочила фигура в черном и затолкала женщину внутрь. Пару мгновений спустя из приоткрытого окна на тротуар упала сумочка похищенной, а сам грузовичок скрылся из виду. Номера, к сожалению, рассмотреть не удалось. Не тот ракурс. Опять белый фургон, вздохнул Мельник. Макс сказал, что у музея проезжал аналогичный, но еще надо доказать его причастность к краже артефактов. Лейтенант выключил аппаратуру, убрал обратно в шкаф и принялся за отчет о проделанной работе, периодически отвлекаясь на чайную церемонию. Перед сном Григорий осмотрел редикюль Герринка и был немало удивлен количеством презервативов, среди которых он нашел телефон-раскладушку пропавшей, с вложенной в него карточкой. «Опять-таро», — вздохнул сыщик, — «без гадалок и экстрасенсов никуда, дикий народ, за пару тысяч я и сам могу всякой хрени насочинять, эх, сейчас бы супчика, да с потрошками». Он потер ладони и завалился на диван. В дверь постучали. «Разрешите?» На пороге возник констебль. «Я на секунду. Небольшой презент от моей мамы. Жульен в горшочке, картофельное пюре и самогон с войски. О!» Воскликнул Григорий и подпрыгнул чуть ли не до потолка. «Прямо манна небесная. Составишь мне компанию?» Аверин смутился, продолжая мяться у двери. «Нет, ваш, господин лейтенант, отдыхайте. Ну, как знаешь». Пожал плечами сыщик и принял из рук Максима пакет с едой. «Тогда сгоняй в театр, отдай сторожу кассету, только сделай сначала где-нибудь цифровую копию. Окей, Явль», — ударил каблуками констебль. День четвертый, рыжий и усатый. Студия звукозаписи Sound Resorts Studio, часов минут. Звукорежиссер, сидящий на кожаном кресле, смотрел через окно аппаратной на своего клиента и говорил ему, нервно двигая бегунки на пульте. «Не надо так близко стоять к микрофону, зашкаливает. И не плюйтесь, а то замкнете. Этот Шури две штуки баксов стоит». Певец откинул с лица ладонью свою рыжую львиную гриву и прохрипел: «Я все понял, Артурчик. Давай еще дублик, родимый». Звукарь закатил глаза. Уже четвертый час Никита Держигурда записывал первые из 10 куплетов своего нового музыкального шедевра в поддержку недавно вышедшей книги под названием «Русландия по матушке». Артур щелкнул мышкой и удалил ранее записанный трек. «Никита», — он покосился на часы, — «и следите за дикцией, чтобы каши не было. И напоминаю, держитесь чуть дальше от микрофона. У вас мощный голос, а техника чувствительная». Держигурда взмахнул гривой и, расправив усы, надел наушники. «Поехали». Звукарь опять щелкнул мышкой и уставился в экран монитора. Логицпро проигрывала ранее записанную фонограмму, под которую загорланил чудо-певец. «Русландия, матушка, ты, Русландия, и ты же матушка. Я люблю тебя душою всею, так люблю, что аж ха, ею. Я помню все твои трещинки и даты. Ты оху, на и ты же пи, дата. Я тебя восхваляю не пиара ради. Я, патриот, а не как эти БЛ, ди. В тебе дох, я лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю. А я сам себе брат. Я, человек. Ну как?» — прорычал Держигурда, потрясая рыжими волосами. «Записалось? Угу», — вздохнул звукорежиссер. «Может, хватит на сегодня? Мне еще фанатов Ромати писать, памятный гимн». Никита повесил наушники на стойку микрофона и зашел в аппаратную. «Хорошо, завязываем. Ты только не удаляй. Мне кажется, что это самый лучший дубль. Прямо от души получилось. С чувством». «Да», — Артур согласно закивал. «Сколько я должен за сегодняшнюю сессию?» Хозяин студии прикидывал в уме, взять ли с докучливого клиента за моральный ущерб или нет. Вроде известный актер, а материться похлеще министра культуры. 4000 империалов. «Я расплачусь с тобой кое-чем получше», — прорычал Никита, заставив звукорежиссера вздрогнуть. Он выскочил из аппаратной и вернулся через пару минут с огромной сумкой на плече. В прошлый раз он пытался впарить вместо оплаты 40 экземпляров своей книги, а до этого выдал приглашение на роды своей жены. «Выбирай», — гаркнул Держигурда. «Мед с моей пасеки, который я снял вот этими руками, или вот, трехлитровая банка пчел, которые этот мед собирали. Они меня чуть не сожрали, пока я их ловил. И все-таки я возьму деньги», — замялся Артур. «Мы, в конце концов, не на поле чудес. Подумай, это же все плоды нашей Русландии матушки», — рычал Никита, не желая расставаться с деньгами. «Бери, стоять будет до 100 лет, уж поверь мне». Звукорежиссер стал нервно колотить пальцами по пульту, выражая нетерпение и недовольство, что не ускользнуло от рычащего певца. Тот покабенился еще минуту и нехотя рассчитался, достав деньги из внутреннего кармана кожаного пиджака. Когда Держигурда уже собирался покинуть студию звукозаписи, Его мобильник завибрировал и залился мелодией «Создатель царя храни». Никита залез в штаны и извлек оттуда мобильник. «Слушаю», – прохрипел он в трубку. «Я так рад, что сумел до вас дозвониться, вы не заняты». «Пока нет», – рыкнул певец, пригладив шевелюру. «Собираюсь поехать домой и заняться сексом с женой, чтоб зачать 15-го ребенка. Все никак не угомонитесь, чем вы их кормить-то всех будете». Держигурда задумался, но только на секунду. «Книгу новую напишу, о том, как мед и пчелы влияют на потенцию. Да вашу первую-то никто не покупает», – прозвучало из трубки. Это несказанно разозлило Никиту, и он так загорланил на всю аппаратную, что звукорежиссер даже упал с кресла от страха. «Ты, подлец, да я тебя, ты у меня», – и смачно выругался. «Успокойтесь, прошу вас», – сказал телефон. «Я хочу предложить вам стать участником моей программы, посвященной медицине. Традиционная и не очень. Будут Елена Большова, Гена Махлахов. Мы вам заплатим». Держигурда тут же перестал орать и задал только один вопрос. «Сколько? Вы еще привередничать будете? Вам семью кормить надо. Берите сколько дают. 100 000 империалов». «Согласен. Куда ехать?» Окончательно пришел в себя певец. «Ну что вы?» — прозвучало из динамика телефона. «Скажите, где вы, и мы пришлем за вами машину. Я в студии звукозаписи Sound Resorts Studio. У меня с собой как раз мед и пчелы есть». Мобильник вздохнул. «Пох и краткое пчелы, главное, мед, ждите». Держигурда убрал телефон в кожаные брюки, по-братски обнял Артура, похлопав его по спине, взвалил на плечо сумку и покинул студию. Стоя в подворотне, актер-певец переминался с ноги на ногу, вполголоса декламируя какую-то белиберду собственного сочинения, поэтому не заметил, как за его спиной скользнула тень, а через миг на лицо легла тряпка, пропитанная хлороформом и прижатая сильной рукой. Через мгновение Держигурда отключился, а его тело переместилось в багажник черного Мерседеса. Тайное логово похитителя. 0,2 минут. 2 оборота ключа и замок щелкнул. Потом в темноте прозвучал лязг тяжелого засова. Петли массивной двери скрипнули, и створа открылась, впустив в темницу потоки свежего воздуха. Анфиса Пихова и Марья Геринг вздрогнули, очнувшись ото сна. Тусклая полоска света, пробивающаяся из крохотного окошка под потолком, осветила дверной проем, в котором появился неизвестный в темных одеждах, скрывающий лицо под черной маской с прорезями для глаз. «Доброго времени суток, прекрасные дамы!» Он зашел внутрь и поставил перед женщинами по пластиковой тарелке с каким-то варевом, пахнущим медом. «Можете смело есть, тут все из натуральных продуктов и приготовлено с душой. Ложки не дам, от греха подальше, так лакайте, мы не животные», — гордо заявила Геринг. «Я требую, чтобы вы немедленно отпустили меня и компенсировали моральный ущерб». Пихова же усмехнулась и без капли отвращения приступила к трапезе. Голод, как говорится, не тетка. В данном случае он дядька, который, судя по всему, никуда их отпускать не собирался. Неизвестный проигнорировал заявление Марьи и вышел, но уже через минуту появился вновь, толкая перед собой садовую тачку, в которой кто-то лежал. «К вам гости, надеюсь, вы не будете скучать. Когда очнется, то сможете спеть хором». Мужчина свалил обнаженное тело на землю, сел рядом с ним на корточки и сковал его запястья ржавыми оковами. Затем, по очереди, подошел к женщинам и резким движением сорвал с них легкие халатики, оставив абсолютно нагими. «Не надо стесняться, что естественно, то не безобразно. Тем более, что ночи еще теплые. Счастливо оставаться». Неизвестный выкатил тележку и закрыл дверь. Вновь щелкнул старый замок и лязгнул тяжелый засов. «Какого хрена происходит?» Геринг перевернула ногой миску с похлебкой и стеснительно сжалась в комок. «Это нарушение прав человека. Я буду жаловаться и подам заявление в Международный суд Гааги. Ты еще Женевскую конвенцию вспомни и Нюрнбергский процесс», — блеснула своими скудными познаниями Пихова, покончив с трапезой. «Между прочим, вкусно, зря продукт перевела. Дефлопи с крутонами тут подавать не будут. Кого там нам подселили? Это баба или мужик? Если судить по волосам, то баба. Посмотри, ты ближе сидишь». Геринг мельком глянула на тело. «Мужик это, вон пипка виднеется. Большая?» Анфиса тщетно вглядывалась в полумрак. «Да какая разница?» — воскликнула несостоявшаяся дива конферанса. «У меня срок действия абонемента в спа-салон кончается. Я что, зря столько бабла за него отдала? Немедленно выпусти меня, урод. Нельзя так обращаться с женщиной, у которой самая большая натуральная грудь в мире». Пихова закашлялась. «Тоже мне проблемы. У меня титул может накрыться, но я же не ору, как резаная. Анфиса плюнула на землю. Если она и дальше будет себя так вести, хрен ей светит выиграть в этом телешоу, подумала ведущая. Внезапно вновь прибывший зашевелился. Стальные цепи звякнули, и мужчина сел, схватившись за голову. «Где это я?» – прохрипел Держигурда. «Мне нужна моя одежда и мотоцикл». «Бредит!» – услышал он чей-то шепот. «Кто здесь и что происходит?» – спросил Никита. Его голова трещала по швам. Певец попытался встать, но ноги не слушались. Сказывалось действие хлороформа и долгое нахождение в неудобной позе в багажнике Мерседеса. «Люди, ау! Держигурда, ты что ли?» – Пихова подобрала колени. «Я, а ты кто?» – переспросил тот, рассматривая расширенными от удивления глазами на свои кандалы. «Судя по голосу, ты девушка, возможно даже красивая и сексуальная. Я бы вдул. Зачехли булаву, богатырь херов!» – оскалилась Анфиса. «Думаю, тебе самому уже вставили, пока ты в отключке был. Я, Пихова, справа от тебя Машка Геринг, у которой кроме сисек и смотреть ни на что. Да пошла ты, а если ты похудеешь, то вообще по миру пойдешь», — рявкнула та, а теледива продолжила. «Милости просим к нашему шалашу. Теперь мы как три поросенка, а наш хозяин, серый волк. Сейчас я всех освобожу», — прорычал Никита и попробовал разорвать цепи. Вены на его руках вздулись и только. Оковы сдюжили, да другого и не могло произойти. «Не вышло. Не такой уж ты и крутой, Бэтмен», — сказала Пихова и уперлась подбородком в колени. «Сейчас ты больше похож на тараканище, такой же рыжий и усатый, и скоро тебя прихлопнут тапком, безжалостно». «Ну, это мы еще поглядим», — рыкнул певец. «Скучно тут у вас, сейчас спою». Женщины одновременно вздохнули. Управление имперского сыска. Кабинет Жеглова, 9 часов минут. Глеб Егорович, как обычно перед общим утренним совещанием, был занят своим любимым делом, ухаживал за фикусом, который произрастал в керамическом горшке и нежился на подоконнике под солнечными лучами, что били в кабинет через до блеска выдранные окна. Вооружившись тряпкой из микрофибры, Жеглов смахивал с листьев пыль, внимательно вслушиваясь в блок утренних новостей и изредка поглядывая на сексапильную ведущую Катрин Ласточкину. «Приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Сообщаю вам, что император по-прежнему жив и здоров. А теперь новости спорта. Сегодня государь посетил Новые Васюки, чтобы проконтролировать идущие там строительные работы. Уже на подлете к будущей олимпийской деревне Сюзерен через иллюминатор своего самолета увидел то ли закладку нового фундамента, то ли руины старых зданий. Предлагаем вам посмотреть небольшой сюжет. Разговор императора и главного прораба. На экране возник некий строительный объект, по которому туда-сюда разъезжали трактора, бульдозеры и носились гастарбайтеры с лопатами. На фоне происходящего августейший беседовал с человеком, одетым в костюм от Дольче & Габбана. «Государь, сколько уже длится строительство?» «Прораб, 6 лет». «Государь, странно, в Москве за полгода целые микрорайоны возводит». «Прораб, так ведь, погодные и климатические условия не те, грунт другой и все такое». «Государь, отмазка принята. А сколько денег закладывалось на строительство?» «Прораб, 2 миллиарда империалов». «Государь, а потратили сколько?» «Прораб, смущенно, уже 10». «Государь, вы охренели, куда деньги дели?» «Прораб, так все ушло на оплату квитанции ЖКХ, за свет, за воду и все такое». «Государь, отмазка снова принята. Если нужны еще средства, не стесняйтесь, у нас их есть. Русландия, богатая страна». На экране вновь появилась студия первейшего канала и ведущая Катрин. Сюзерен провел в Новых Васюках около часа. Он покатался на горных санках, а затем улетел в столицу, чтобы дальше править страной. А теперь о погоде. Началось то, ради чего, собственно, Глеб Егорович и включил телевизор. Он тут же забросил свое садоводство и уставился в экран. Там, одетая в мини-бикини, размахивала руками и потрясала силиконом длинноволосая брюнетка. Прогноз погоды шел мимо, взгляд Жеглова был прикован к двум шарообразным молочным железам, которые, как все время надеялся глава сыска, должны вот-вот выпрыгнуть из стесняющих их одежд. Но, к великому сожалению генерала, этого ни разу не произошло. Оставшись в очередной раз недовольным, начальник сыска выключил телевизор, закончил протирать фикус и занял свое место за длинным столом. В дверь постучали. «Войдите». Генерал достал из кармана кителя пачку герцеговины и закурил, поставив на стол зажигалку, подаренную императором. Дверь открылась, и на пороге возник Мельник, естественно одетый в джинсовый костюм. «Разрешите войти? Валяй, тем более, что уже вошел, Жеглов выдохнул клубы дыма и указал гостю на стул. Про успехи не спрашиваю, по глазам вижу, что порадовать нечем. А я сейчас тебя еще больше огорчу. Мне звонил директор Никиты Держигурды. Знаешь такого? Григорий кивнул. Так вот, он пропал. Держи номер, позвони и договорись о встрече. Выясни, что к чему. Лейтенант мысленно проклял все Министерство внутренних дел, отечественный шоу-бизнес, Министерство культуры и, на всякий случай, Александра Белла, за изобретение телефона. Господин генерал, разрешите вопрос? Мельник почесал переносицу средним пальцем.